Она перевела взгляд на Гарри, своего мастера, который продолжал делать то же, что и раньше, но уже одной рукой, а другой поглаживал волосы ассасин. Засыпая, она не могла не думать о том, что ей достался самый лучший мастер из всех возможных, даже если ей придется делить его с другими слугами. Гарри был рад, что грозный глаз Муди дополнил его повязку на глазах. Теперь он мог видеть, что, как он и предполагал, Рин еще спит, а Арчер на кухне. Ладно, это было вполне разумно, Шира ведь любил готовить, и он искренне сомневался, что на троне героев есть место, где он мог бы готовить, чтобы выпустить пар. Что же касается причины, по которой Гарри сейчас находился возле особняка Тасаки, дома Рин. Что ж, проще говоря, он хотел, чтобы Арчер идентифицировал имеющиеся у него благородные фантазмы, которые Аква достала из реки. В конце концов, он мог синхронизировать свою душу так, чтобы она подходила оружию, но если он не знал, чью душу должен был имитировать, то для этого потребуется метод проб и ошибок. Если бы Арчер смог определить, что это за благородные фантазмы, кто им владеет, то Гарри смог бы вызвать их душу с помощью воскресающего камня, встроенного в грудину, и использовать его как основу для синхронизации. Эта идея пришла ему в голову только после не слишком приятных тренировок Зилретча. В ходе этих тренировок Зилретч забрасывал в голову Гарри случайных людей и оставлял его разбираться с самим собой. Кроме того, Зилретч тренировался, чтобы не дать душам, которым он подражал, завладеть личностью Гарри. Это был один из самых больших рисков в том, что делал его внук. В конце концов Гарри очень разозлился на одного из тех, с кем он временно делил свою голову. Тот был весь в эмоциях и хандрил в ментальном ландшафте, жалуясь на то, каким унылым, пугающим и тревожным был его разум. Изгнав раздражители из своего сознания, Гарри поворчал, что не может приструнить этого ублюдка, и пожалел, что не оказался перед ним прямо сейчас. Как ни забавно, человек, о котором шла речь, умер через несколько мгновений после того, как его вернули в собственное тело. Он ворчал, что у него нет сильных врагов, которых он мог бы встретить, и был убит сопляком, который был недоволен тем, что его потревожили. Конечно, когда воскрешающий камень активировался и вызвал призрак, который в данный момент был источником раздражения Гарри, гибрид Горгона и мертвого апостола вышел из себя и попытался наброситься на него. Поскольку на тот момент объект его агрессии был мертв, он не мог умереть снова, тем не менее, способность Гарри физически прикасаться к нему заставила его испытать боль и ощущение того, что его душат. Как только Гарри изгнал призрак, он тут же ударил себя по голове за собственную глупость. Хотя он еще не использовал эту способность, он мог вызывать души умерших с помощью силы воскрешающего камня. Точнее, он мог это делать до тех пор, пока у них оставалась душа и они были мертвы. По всей видимости, когда слуга съедал чью-то душу, чтобы пополнить запасы праны, все, после этого ничего не оставалось. Это была интересная мысль, как и то, какой эффект произведет на человека черное пламя Гарри. Черное пламя, которое он использовал для уничтожения крестражей Ридла, оказалось довольно мощным, если его правильно применить. Его нельзя было применить никому, кроме Гарри, не причинив вреда, и оно уничтожало все, к чему прикасались. Конечно, у Гарри было оружие, которое считалось его частью. Его перчатки и коса, покрытые черным пламенем, разрушающим души, выглядели довольно жутко, и слуги говорили, что от одного взгляда на них им становится не по себе. Зилретч создал для него несколько фамильяров, чтобы испытать на них это оружие, и результаты оказались весьма интересными. Как и частицы души в крестражах, они были полностью уничтожены, ибо горели до тех пор, пока от них ничего не осталось. Когда они осмотрели то немногое, что осталось, то были потрясены. Огонь использовал души всех, кого уничтожал, как топливо, выжигая самую суть их существа. Ближе всего Зилретч мог сравнить его с пулями Киритсугуэми. Однако, в то время как его пули просто разрывали и неправильно восстанавливали чьи-то магические цепи, этот черный огонь вцеплялся в них и начинал использовать их и души, частью которых они являлись, в качестве топлива, чтобы питать себя, пока цель не была полностью уничтожена. Как бы то ни было, в данный момент он искал способ проникнуть в резиденцию Тасака, не предупредив Рин о своем присутствии. Ограничивающее поле обнаружит его, если он пройдет сквозь него, независимо от того, подавлял он свое присутствие или нет, и оно не уходило под землю, да это и не требовалось. Если бы кто-то начал рыть туннель под вашими владениями, следы были бы обнаружены задолго до того, как они закончат. Нет, именно в такие моменты Гарри был рад, что научился превращаться в других. На краю владений Тасаки находилась заброшенная и частично обрушившаяся кроличья нора, уходившая под землю и пересекавшая ограниченное поле, через которое ему нужно было пробраться. Его змеи обнаружили это место, когда он поручил им обследовать город. Благодаря змеям, населявшим Фуюки, Гарри теперь знал множество мелких мест, где можно было пробраться повсюду. В наружной стене школы, в которой учились Рин, Шира и Сакура, была дыра, через которую змея могла пролезть без труда. Почти везде были проходы для достаточно маленьких змей, но Гарри не выучил ни одной действительно маленькой формы. Самой маленькой змеей, в которую Гарри мог превращаться, была бы Апхиадрис вернальис, попроще говоря, травяной уж. Эта разновидность обитала не в Японии, а в неарктическом регионе. Конечно, он не собирался долго оставаться в этом облике, достаточно, чтобы забраться в кроличью нору, спуститься вниз, чтобы оказаться ниже полей вокруг участка, и снова подняться. Конечно, перед этим он тщательно проверил местность на наличие хищников с помощью зрения души. Одним из главных минусов перевертышей, а также волшебных анимагов, была уязвимость, которую они получали в превращенном состоянии. Были и другие опасности, которых следовало остерегаться, но в змеиной форме приходилось беспокоиться прежде всего о хищниках, которые могли убить и съесть его. Рита Скитер, будучи анимагом-жуком, могла быть легко раздавлена неосторожным ребенком. Джеймса Поттера в форме оленя охотники с удовольствием разместили бы на своих стенах, поэтому ему следовало опасаться их. В крысиной форме Питера Петтигрю его могли бы сожрать многочисленные хищники, как, например, совы, поскольку волшебники использовали их для доставки почты. Поэтому Гарри всегда следил за тем, чтобы, в кого бы он ни превращался, поблизости не было хищников, которые могли бы воспользоваться этим. Это не было такой уж большой проблемой для всего, что размером с кошку и выше, просто не было такого количества естественных хищников для такого размера. Точнее, они были, но у него было больше времени на реакцию, а значит, и шансов вернуться в человеческую форму или что-то большее. В общем, Гарри убедился, что в округе нет хищников, которые могли бы внезапно напасть на ярко-зеленую змею, когда пробирался через кроличью нору, и, после этого, присел в кустах у самого края ограниченных полей и трансформировался. Поскольку он не был полностью сформировавшимся человеком, его змеиная форма отражала это, и поэтому его длина была чуть меньше 2 футов. Он сполз к кроличьей норе, и ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к этим мышцам, когда он впервые превратился в змею и спустился вниз, под край ограничивающего поля, прежде чем снова подняться на другую сторону. Снова трансформировавшись, на этот раз в форму ворона, Гарри поднялся в воздух, стараясь не соприкасаться с полями и не запустить их. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти дыру в крыше, о которой Фран упоминала вчера вечером, а Арчер рассказывал ему в прошлую встречу. Он полетел вниз через дыру и превратился обратно в себя, когда оказался на дне. Оказавшись внутри ее дома, он снова воспользовался чарами, полученными от Муди, чтобы осмотреть стены, и, ага, Рин все еще спала. Честное слово, эту девушке не разбудит даже выстрел из пушки. Как-то раз она и остальные остались у Гарри, и большинство людей заснули. Им было скучно, и те, кто еще не спал, решили развлечься, попробовав заставить спящих обнять друг друга. Шира обнимал всех, кто был рядом с ним, как будто защищал. Арк обнимала до хруста в груди, но самую забавную реакцию за всю ночь они получили, когда рядом оказались Эльтруш и Рин. Эти двое были слишком милые, о чем свидетельствовали фотографии, и ни одна из них не был жаворонком и вели себя как зомби, когда в конце концов просыпался. Встряхнув головой, Гарри подавил свое присутствие, активировав татуировку на спине, но не стал невидимым, и направился на кухню, где находился Арчер. Когда он вошел, то был весьма позабавлен тем, что там находилось. Арчер весело напевал себе под нос, рылся в шкафах, прикидывая, что можно приготовить прямо сейчас, и что придется покупать, когда Рин в следующий раз отправится за покупками. Он понимал, что это не совсем типичное поведение для слуги, но черт возьми, он уже чертовски давно не мог попасть на кухню и приготовить то, что хотел, и собирался насладиться этой возможностью. «Здравствуй, Арчер!» Мягкий голос раздался у него за спиной, заставив слугу обернуться, пока не оказался лицом к лицу с Гарри Поттером, тем странным мальчишкой, который навещал его, когда он еще находился в троне героев. Он помнил, как расспрашивал его о Пятой войне и рассказывал, что знает, чтобы предотвратить как можно больше плохого. Возможно, вдвоем они смогут сделать так, чтобы все обернулось к лучшему и предотвратить ненужные смерти. «Здравствуй, Гарри. Не хочу показаться грубым, но как, черт возьми, ты сюда попал? Я точно знаю, что все, кто проходит через ограничивающие поля, установленные вокруг этого места, без разрешения владельцев, активируют их. И вообще, зачем ты здесь? Если для того, чтобы поговорить с Рин, то ты должен знать, что она сейчас спит», — спросил Арчер, и слегка расслабился, когда понял, кто именно находится рядом. Он был идиотом, ему не следовало так отвлекаться только потому, что в его распоряжении снова была кухня. Если бы это был кто-то другой, а не этот странный мальчик, его могли бы убить. Нет, где бы он ни находился впредь, он всегда будет начеку, будь то кухня или нет. «Я пришел поговорить. В моем распоряжении 4 благородных фантазма. К сожалению, кроме их ранга, я ничего не могу о них сказать, и у меня нет времени тратить время на то, чтобы методом проб и ошибок синхронизировать с ними свою душу. Не мог бы ты определить их или хотя бы того, кто ими владеет?» — спросил Гарри, заставляя 4 благородных фантазма появиться перед ним на столе. «В обмен на то, что ты расскажешь мне, как попал сюда незамеченными. Кроме того, расскажи, что ты знаешь о войне на данный момент, особенно о том, чем она отличается от того, что знаю я, и мы договоримся», — предложил Арчер. Гарри кивнул головой в знак согласия. «Я перевертыш», — и превратился в змею и обошел поля, пробравшись под ними через кроличью нору. Затем превратился в ворону и проник сюда через дыру в крыше. «Что касается войны, то я, мастер и костера, и ассасина, но ни один из них не похож на того, кого ты знал. Все слуги, кроме Сильбер и Райдер, уже были призваны», — сказал ему Гарри. «Теперь, пожалуйста, не мог бы опознать их?» Арчер кивнул головой и положил руку на каждый благородный фантазм. «Это ловушка Аргали», — он прикоснулся к самому вычурному из них, золотому копью, в котором, казалось, форма более красочная, чем функции. «Это не очень хорошее оружие для боя, оно не предназначено для этого, но обладает определенным магическим свойством. Когда оно коснется кого-то, то заставит его встать на колени, вот и все, даже если это активный, а не пассивный эффект. Тот, кто обладает достаточным сопротивлением магии, сможет преодолеть его, но это единственное, что может его остановить». Изначально им владел Астольфа, 12-й паладин Карла Великого. Затем Арчер перешел к следующему копью и провел по нему рукой. «Это Казы-Клебей, копье Влада III, известного также как Дракула. Его активный эффект называется крепость колоссажания. Воткни его в землю и накачай праной, и вокруг тебя из земли поднимутся копья всех форм и размеров, поражая всех, кто попадется на глаза. Чем больше грехов у человека, тем сильнее будет боль, которую он получит». Гарри вернул эти 2 благородных фантазма в пространственный карман внутри своего кулона, и уже планировал вызвать 2 души и потренироваться синхронизироваться с ними. Арчер перешел к 2 мечам, которые были у Гарри с собой, катане и прямому клинку. Сначала он остановился на прямом клинке. Это Мимунг, меч, которым владел герой Видги. Проще говоря, это невероятно острый клинок, способный разрезать практически все. Эффект пассивный, то есть им может пользоваться любой, но его никогда нельзя будет носить в ножнах, его острое лезвие просто перережет их, если они не будут зажаты. Арчер не стал прикасаться к последнему клинку, но все же объяснил, что это такое. Мурамаса, выкованный искусным, но безумным кузнецом, и пропитан жаждой крови своего создателя. Когда он вступит в бой, он поначалу будет немногим лучше обычного клинка. Однако, чем больше крови он прольет, тем больше будет доводить своего владельца до безумия, тем больше увеличит его силу и ловкость. Он также обладает активным эффектом. Когда в него вливается прана, меч может нанести рану противнику, даже если его заблокировать. Чтобы правильно блокировать клинок, нужно держать его подальше от тела при каждом ударе. Гарри вернул оба клинка обратно в карманное измерение внутри своего кулона, пока Арчер продолжал с ним разговаривать. «Конечно, некоторыми из них может владеть каждый, это Мимунг и Мурамаса, до определенного предела, а остальные будут реагировать только на своего истинного владельца. Ты просто не сможешь использовать их просто так, это невозможно. Гарри улыбнулся и показал Арчеру кинжал и поводья. Я овладел ими полностью, и теперь, когда знаю, кто был их предыдущими владельцами, я могу начать учиться пользоваться и другим оружием. Гарри отложил кинжал и поводья. Впрочем, сейчас это уже не важно, он остановился. Арчер почему-то внимательно разглядывал его кулон. Что? Спросил Гарри. Где ты хранишь эти благородные фантазмы? Они просто как будто исчезают, и я знаю, что это просто невозможно. Арчеру стало любопытно. Он знал, что Гарри не удалось каким-то образом повторить его зеркало души, но те благородные фантазмы, которые он ему показывал, были настоящими, а не копиями, но для него это было загадкой. Он сказал, что достал их из реки, и, если Арчеру не изменяла память, Гильгамеш оставил их там после того, как использовал против Кастера. Ему пришлось многое узнать о Четвертой войне, он даже пытался поговорить с другими героическими духами Натрона, которые пережили ее, чтобы выяснить все. Похоже, Гильгамеш решил, что оружие, которое он использовал против этой мерзости, запятнано и поэтому недостойно быть частью его сокровищницы. Он специально не стал их забирать, а просто оставил там. Арчер был готов разбить себя об стену за то, что не нашел их сам. До сих пор он не видел их в своем зеркале души, а ведь они могли бы так пригодиться в некоторых ситуациях. Хотя единственным, кто действительно пригодится Гарри в этой войне, это Мимунг, остальные могли бы пригодиться в других обстоятельствах. Хаэм, о, ты о карманном измерении внутри моего кулона. Удивительно, но поскольку он каким-то образом исчезает с этой реальности, Гая не может повлиять на то, что в нем находится. Гарри на мгновение запнулся, и очевидно, у него в голове возникла какая-то идея, в то время как бровь Арчера начала подергиваться. «Эй, Арчер», — сказал Гарри. «Да», — ответил слуга. «Если бы у тебя была свободная прана, как думаешь, ты мог бы создать несколько благородных фантазмов для меня, чтобы я мог хранить их в своем кулоне?» Поскольку Гая не может влиять на внутреннее пространство карманного измерения, значит, созданное тобой оружие не исчезнет. Если мне удастся завладеть оружием, синхронизировав свою душу с его владельцем, я смогу подпитывать его праной каждый раз, когда буду доставать, проговорил Гарри. Арчер моргнул. Это может сработать. Однако это не означает, что я смогу получить достаточно праны для этого. Не думаю, что Рин оценит, что я истощаю ее запасы, чтобы снабдить тебя легендарным оружием. Он сделал паузу, когда Гарри протянул ему нечто, хранившееся в мешочке на поясе. Открыв его, Арчер обнаружил множество драгоценных камней, до краев наполненных праной. Дедушка пополнил их запасы перед тем, как я отправился сюда. В них должно быть более чем достаточно праны, чтобы подпитывать твои способности, не используя ни капли праны Рин. Так ты сможешь это сделать? Арчер на мгновение прикрыл глаза и вздохнул, прежде чем ответить. Очень хорошо. Я создам для тебя несколько благородных фантазмов в обмен на эти четыре, потому что я их раньше не видел. Скажи, тебе нужны какие-то конкретные благородные фантазмы? Нет предпочтений по рангу, но хотя бы один из них должен обладать антидраконьими свойствами. Хотя я могу сражаться практически любым оружием, но предпочитаю сражаться либо длинным оружием с древком, либо коротким оружием для ближнего боя. И желательно придерживаться разнообразия, ответил Гарри. Можно, сказал ему Арчер. Давай начнем с того, что, думаю, тебе понравится. Эти использовались медузой во время войны, они безымянные, но я думаю, что тебе понравится. Он протянул Гарри пару кинжалов на цепочках, и мальчик, казалось, был очень рад. Спасибо, сказал Гарри, и Арчер услышал в этих словах искренность. Он увидел, как Гарри снова посмотрел в сторону комнаты Рин. Она еще спит, сказал он. Если ты успеешь сделать десяток другой благородных фантазмов до того, как она проснется, я пойду и заделаю дыру в потолке, договорились. Арчер согласился. Он последовал за Гарри в соседнюю комнату, держа в одной руке горсть драгоценностей, а другой перебирая кучу оружия. Он наблюдал, как Гарри извлек откуда-то странного вида посох, вероятно, из того карманного измерения, о котором упоминал, и произнес одно слово. «Репаро», произнес он, и Арчер был поражен результатом. Вся сломанная мебель разлетелась в разные стороны и вернулась на свои места. Дыра в потолке закрылась сама собой, все стало на свои места после одного слова Ари. Арчер был впечатлен, это был довольно полезный навык, и ему стало интересно, как далеко может зайти такое простое заклинание, и каковы его пределы. Сцоургифы, Гарри произнес еще одно заклинание, как только все повреждения были устранены, и Арчер наблюдал, как комната очищается с помощью еще одной арии с одного слова. Если этот мальчик так легко справлялся с подобными задачами, то за ним точно стоило присматривать. Он может стать отличным союзником или ужасным врагом. Арчер продолжал создавать оружие, которого уже была небольшая куча. Он мысленно записывал, какое оружие он создал и кто был его владельцем, чтобы потом записать его для Гарри, но тут решил, что здесь слишком тихо, и начал разговор. «Я удивлен, что твои слуги позволили тебе остаться наедине с враждебным слугой, неужели они ничего не сказали по этому поводу?» – спросил он. «Или ты просто не сказал им, что уходишь, и исчез на их глазах?» Он ухмыльнулся и покачал головой. Излишняя доверчивость была характерна для его молодого возраста, но не похожа на этого мальчика. «Ну, Кастер сказала, что если это будет мужчина, с которым я встречусь, и что ты не похож на гея, то она может разрешить», — с пустым лицом сказал Гарри Арчеру, а слуга чуть не поперхнулся. Ассасин успокоилась тем, что я пообещал позже отвезти ее за покупками одежды, что я и сделаю, как только мы закончим здесь. Лис и Фран тоже были его слугами, но они доверяли Гарри, который знал, что делает, и мог задержать врага достаточно долго, чтобы вызвать их, или просто исчезнуть, если потребуется. Впрочем, Арчеру не нужно было знать о них, сейчас это было неважно. «Не хочешь рассказать, кого ты призвал?» — непринужденно спрашивает Арчер, создавая очередной клинок. Гарри посмотрел на кучу, прежде чем начать складывать их в карманное измерение. С этим он мог бы открыть свой собственный мини-завод по производству клинков. Он снова посмотрел на Арчера и ухмыльнулся. «Нет, не думаю. Мой Кастер, не Медея, но ты быстро поймешь, что это она, как и ассасин. Кроме того, ты можешь определить, кто мой ассасин, просто посмотрев на ее клинки. У нее их довольно много», — Гарри ответил. Они продолжали разговаривать, и Арчер, израсходовав немалое количество праны в четырех драгоценных камнях Гарри, и изготовил достаточно оружия для небольшой армии. Он записывал каждое оружие, которое ему удалось создать, а также его эффекты и то, кто им владеет. Гарри бросил взгляд на список и скривился. Он сказал, что к концу войны сможет использовать эффекты, в лучшем случае, трех благородных фантазмов. Кроме того, они будут невероятно истощать его, но придется расходовать минимум в 7 раз больше праны, чем требовалось бы их владельцу. Да, независимо от того, насколько велики были его запасы праны, это должно было сильно вымотать его. Тот факт, что он вообще мог использовать эти благородные фантазмы, сам по себе был маленьким чудом, но то, что для этого ему пришлось потратить огромное количество праны, не было неожиданностью. Позже Гарри ушел, оставив Арчеру два драгоценных камня в качестве компенсации за благородные фантазмы, которые тот для него сделал. Но перед этим Арчер с недоумением посмотрел, как юноша превращается в ворона и улетает в сторону заброшенной кроличьей норы, спрятанной в живой изгороди. Гарри действительно взял ассасин за покупками одежды на весь оставшийся день, в итоге он взял и остальных девушек, чего не планировал делать, но что ж, так сложились обстоятельства. Было уже поздно, когда Гарри почувствовал, что в Граале Фуюки что-то изменилось, и он поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит. «А, значит, Райдер уже призвана, осталось только Сибир», — пробормотал он про себя. Затем оглянулся на своих четырех слуг, которые примеряли различные наряды. Фран и ассасин, более нерешительно, чем остальные, первая, из-за застенчивости, а вторая, потому что не привыкла к тому, что можно просто выбрать то, что ей хочется надеть. Глядя на ассасин, он порадовался, что предусмотрительно послал Лис купить ей юбку. Это была простая, короткая юбка, которую можно увидеть на школьнице, но ее хватило, чтобы прикрыть ассасин. Глядя на них сейчас, Гарри видел, какие фасоны выбирает каждая слуга, и был позабавлен увиденным. Лис выбирала экзотические и привлекающие внимание вещи, Фран, похоже, больше стремилась к комфорту, а Тамама довольно откровенную одежду. Ассасин выбрала простые, но в то же время довольно удобные ткани. Гарри лишь закатил глаза и купил все, радуясь, что его бизнес в мире волшебников и маглов идет так хорошо. Это была хорошая идея, привлечь к делу Нарциссу и ее подруг. У них были связи, которые позволяли Гарри заключать больше сделок, что значило больше прибыли. Теперь это было не просто соперничество с Малфоями, а нечто, приносящее большие деньги. Гарри обзавелся мешком для денег, который был связан с его хранилищем в Гринготтсе, и после того, как Зилредж сделал свое дело, им можно было пользоваться из любого измерения. Конечно, сумка обошлась ему в копеечку, ведь чары на ней были личными, привязанными к нему, и гоблины не позволяли никому узнать, как это делается, но оно того стоило. У него ушло около 2 месяцев на то, чтобы понять, как чары на галеонах, сиклях и кнатах сохраняются, несмотря на чистоту металла. Теперь, немного помучившись с алхимией, он мог иметь чистые золотые, серебряные и бронзовые слитки для торговли, если окажется в мире с другой валютой. Он размышлял об этом, пока они впятером возвращались домой с приподнятым настроением и улыбками. Ассасин не совсем улыбалась, Гарри не знал, умеет ли она это вообще делать, но она была не такой унылой, как раньше. Возможно, то, что Гарри взъерошил ей волосы, ей это очень понравилось. Когда они приближались к дому, что-то привлекло внимание Гарри. Они были уже почти на месте, и, учитывая, что было уже поздно и дом Гарри находился далеко за городом, вокруг не должно было быть никого. Однако кто-то был, и этот кто-то был Гарри знаком. Он бросил сумки и бросился вперед. Подняв с земли девушку, он осмотрел ее. Выглядела она неважно. Вся в синяках и ранах, некоторые из которых были похожи на те, что можно получить при самообороне. На тыльной стороне ее левой руки и на руке виднелся ряд царапин, и Гарри поспешил в дом, чтобы узнать, чем можно ей помочь. «Что, черт возьми, произошло?» – подумал он. «Держись, Сакура». Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithill. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерксп с его через время и пространство. https://fitsboek.net/11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 61. Бум. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри тут же подхватил Сакуру на руки и поспешил в дом. Гарри мысленно обнаружил, что никто не пересек границы его полей и защитных заклинаний, чего он не ожидал. В отличие от домарины поместья Мата, Гарри сделал свои защитные и ограничивающие поля сферическими. Это потребовало больше праны и было бы сложнее их настроить, но зато исключило бы возможность проскользнуть под ними, как он сделал в случае Рин. В доме Гарри не было ни одного места, оборудованного для медицинских целей, но сейчас это было неважно. Он опустил ее на кофейный столик в передней комнате и велел Лис поспешить и принести все лечебные зелья. Фран пошла с ней. Тамама не была особенно искусна в целительской магии, поэтому держалась в стороне, а ассасин, она бы предпочла другое звание, просто наблюдала за происходящим. Они вдвоем не были так хорошо знакомы с домом, как остальные, и не знали, где Гарри хранит зелья. Вскоре они вернулись обратно с зельями в руках, пока Гарри заканчивал накладывать диагностические чары. Физически Сакура должна была восстановиться. Он мог бы немного ускорить этот процесс с помощью зелий для очистки ран и простых чар для заживления порезов, бальзама от синяков и нескольких чар для сращивания сломанных костей на левой руке. Но не это выводило его из себя, вовсе нет. Хотя кто-то может назвать это вмешательством в личную жизнь, он решил, что будет лучше, если узнает все о ее теле прямо сейчас, чтобы вылечить. То, что он обнаружил, разозлило его настолько, что Гарри буквально излучал ненависть и гнев, а аура ужаса буквально окружила ее. Она была очень сильной, настолько, что его слуги от удивления сделали шаг назад. Тамама и ассасин еще не видели его с такой стороны, да и двое других тоже. Мгновение спустя он скрыл ее, но холодное выражение его лица и излучаемый им ледяной холод были, пожалуй, даже хуже. «Напиток живой смерти», — сказал он, протягивая руку. Лис, не теряя времени, достала из собранных вещей один флакон и вложила его в протянутую руку. Гарри снял крышку с флакона и влил его в горло Сакуры. На самом деле он не предназначался для Сакуры, то есть предназначался, но не в первую очередь. Под его действием ее тело впадет в коматозное состояние, пока она не получит противоядие, тело не будет стареть, а частота дыхания замедлится почти до полной остановки и не имела никакого значения. То же самое касалось частоты сердечных сокращений, то же самое касалось всех ее телесных процессов. Можно было держать человека под напитком живой смерти хоть тысячу лет и, если бы не внешнее воздействие, вернуть его точно таким же, каким он был. Хотя его называли сильнейшим сонным зельем, это было несколько неверное название. На самом деле оно не усыпляло человека, а вводило его в состояние условной комы, или настолько близкое к этому, насколько это возможно для волшебников. Причина, по которой Гарри сделал это, заключалась в том, что он обнаружил внутри ее тела. Она была наполнена червями, это самое адекватное слово, которое Гарри мог подобрать для них. Они не были похожи на обычных червей, которых он видел раньше, не были похожи на земляных червей, ленточных червей или что-то в этом роде. Нет, лучшие для них название – черви-пенисы, из-за их формы. Гарри злился, что не заметил червей в те разы, когда осматривал Сакуру, но их души, или, по крайней мере, фрагменты души, которые жили в каждом из них, были настолько малы и незначительны, что он не обратил на них внимания. К тому же он сосредоточился на душе Сакуры, не обращая внимания на остальное, что, вероятно, не помогло. Как бы то ни было, находясь в ее теле, черви впитают напиток живой смерти, как и Сакура. Как только он проникнет в ее организм, он сможет вскрыть ее и извлечь твари изнутри. Сложнее всего будет с сердцем. Если оно будет биться, то это может нанести огромный ущерб, который Гарри будет просто не в силах исцелить. Сейчас он знал о магическом исцелении лишь то, как скреплять кости, мышцы, нервы и кожу. С сердцем он собирался поступить как с мускулами, в конце концов, это всего лишь мышца, и ему не нужны были лишние осложнения, о которых, как он надеялся, позаботится напиток. Он ждал, наблюдая за червями, пока зелье распространялось по организму Сакуры, и через несколько минут заметил, что черви совсем перестали двигаться. Как только зелье полностью распространилось по телу, Гарри создал в своей руке небольшой кинжал. Шира мог бы создать скальпель, но Гарри такое не под силу. Он спроецировал его, потому что на лезвии не было ничего, что могло бы навредить Сакуре. Ни бактерий, ни микробов, оно было, по сути, стерильным. Прежде чем что-то делать, он снял с нее одежду, незачем было ее портить, и медленно провел разрез от горла до промежности. Затем сделал горизонтальный разрез, чтобы можно было снять плоть. Он сделал это и столкнулся со следующим препятствием – грудной клеткой. В больнице, вероятно, использовали бы электрическую пилу или что-то еще с высокой скоростью вращения, чтобы разрезать грудину и затем зажать ее. У Гарри такой пилы не было, поэтому он импровизировал. Простое волшебное режущее заклятие Диффинда оставляло лишь легкие следы, когда не было слишком сильным, и Гарри медленно наносил их по очереди прямо в грудину, пока не остался лишь тончайший кусочек кости. Тогда он сломал кость, это было совсем несложно, и рассек грудную клетку. Фран и Лис, которых ранее он отправил мыть руки, держали грудную клетку, пока он добирался до сердца. Если бы кто-то наблюдал за сердцем человека, находящегося под действием напитка живой смерти, то увидел бы, что оно бьется раз в 100 лет или около того, так что при вскрытии не было никакой опасности, что она истечет кровью. Тело не нуждалось в крови, оно прекрасно сохранялось благодаря зелью. Он прорезал 3 прямые линии в сердце, сделав заслонку, которую можно было откинуть, чтобы проникнуть внутрь. Гарри увидел первого червя, которого ему предстояло удалить, тот крепко вцепился в сердце. Это было нехорошо. Потребуется время, чтобы отделить его от органа, и ему придется быть очень осторожным, чтобы не повредить его. Гарри не знал, почему, но решил, что неплохо бы уколоть этого червя и всех последующих, когда он до них доберется, разрушителем правил. Он не знал, откуда у него взялась эта мысль, но это не повредит и, возможно, окажется полезным. Потребовалось 15 минут, чтобы вырвать червяка из сердца Сакуры. Гарри понимал, что он выживает, питаясь ее праной, и стал относиться к нему еще более подозрительно, чем раньше. Этот червяк будет жить, по крайней мере пока, и он положил его в банку с несколькими сгустками эфира, чтобы поддерживать его жизнь. Затем Гарри медленно закрыл лоскут в ее сердце с помощью известного ему заклинания скрепления мышц. К счастью, оно сработало. Быстрая проверка с помощью структурного анализа не выявила в нем никаких дефектов, сердце казалось целым и здоровым, но он все равно еще дважды проверил его. Когда все было готово, Гарри вернулся к обыску остальной части ее тела, чтобы найти в нем всех червей. Ночь предстояла долгая. Он нашел еще более 30 по всему телу в самых разных местах, одно из которых было особенно интимным, но, черт возьми, он собирался избавиться от них всех. Рин не могла избавиться от ощущения, что ей чего-то не хватает, и так было весь день, но не знала, чего именно, и это ее очень расстраивало. Она встала утром, ну, ладно, уже почти полдень, ну не любила она вставать по утрам. Если не ходить в школу, так как сейчас каникулы, то Рин не видела никакой проблемы в том, чтобы спать до полудня. Когда она проснулась и выпила кружку теплого кофе, чтобы прийти в себя, ее слуга преподнес ей красиво накрытый обед. Это было странно. Кто бы мог подумать, что слуга обладает профессиональными кулинарными навыками. Она не поверила его словам о том, что армией руководит живот, солдаты, лучшие повара, они могут сделать съедобным все, что угодно, или почему я не могу быть хорошим поваром. В любом случае, в еде, которую он приготовил, было что-то почти знакомое, как будто она пробовала что-то похожее, причем не так давно. Но этого не могло быть. Не было никаких причин, чтобы приготовленное ее слугой блюдо хоть отдаленно напоминало то, что она ела в последнее время. Она посмотрела на своего слугу, которому, казалось, почему-то было весело, и попыталась понять его. Он был слугой класса Арчер, а ей, черт возьми, хотелось иметь Сильбер, который сражался 2 китайскими мечами, да, если она правильно помнила. Черты его лица не были похожи на китайские, скорее на японские, а цвет кожи ничего не выдавал. Он был загорелым, причем довольно сильно, а его волосы были белыми. Он был мускулистым, но в отличие от обычного Арчера, у которого больше мышц на той руке, который он оттягивает тетиву, этот был сбалансирован и одинаково мускулист с обеих сторон. А еще у него был вечно не закрывающийся рот, из-за чего она едва не применила к нему командное заклинание, когда он впервые появился, а она была так напряжена. Постойте-ка, вот оно что. Арчер врезался в ее дом, но нигде не было никаких признаков повреждений. Единственным человеком, который мог починить такие вещи, был Гарри. Нет, он не мог быть в ее доме прошлой ночью, Арчер бы его заметил, а они не союзники. Ее слуга напал бы на него. Кем бы он ни был, слуга бы напал, а это означало, что Гарри каким-то образом удалось проникнуть в ее дом, отремонтировать его и уйти так, что Арчер ничего не заметил. Учитывая тот факт, что Арчер были известными своим хорошим зрением, она не могла предположить, что это будет легко. Она сжала зубы. В следующий раз, когда она его увидит, они с Гарри поговорят. Она сомневалась, действительно ли он сейчас в Фуюке, ведь с помощью калейдоскопа он мог мгновенно оказаться в любой точке мира, не говоря уже о том, что обычно заставал ее, Широ и Сакуру в самых случайных местах. Тот случай, когда он появился в их школе и окликнул ее, был не последним, когда он произвел такое впечатление на жителей города Фуюки. Нет, он окликнул ее, когда находился на вершине здания и, сделав сальто, приземлился на ноги прямо перед ней. Был случай, когда Гарри висел на стене вверх ногами, а она прошла мимо него, когда был фестиваль, а он был спрятан за маской, и так можно продолжать до бесконечности. И опять же, кем был Гарри во время войны? Будет ли он мастером? В таком случае ему следовало бы стать врагом, или просто еще одним магом в округе, хотя и проявлявшим интерес к одному конкретному слуге. Она вспомнила, как Гарри говорил, что есть один слуга, который его интересует, но он ничего не сказал, о ком говорит, только то, что поймет это сама, и что этот слуга – женщина. Днем Рин вместе с Арчером бродила по городу, пытаясь найти какие-нибудь следы магии, которые могли бы навести на мысль о присутствии здесь мага, но ничего не нашла и смирилась с тем, что единственные мастера, о которых она точно знала, это представители Тасаки, Макири и Айнцберн, то есть те, кто гарантированно был магом. Она сама была мастером и представляла семью Тасака. У Айнцбернов был свой замок в ближайшем лесу, а еще были Мата, бывшие Макири. Представителем этой семьи должен был быть либо Закин Мата, либо Сакура, либо этот ублюдок Синдзи. Если быть до конца честной, то это должна быть Сакура, но она очень надеялась, что та не участвует в этой проклятой войне. Широ, скорее всего, тоже будет мастером. Этот чертов идиот с комплексом героя не сможет оставить все как есть, если могут пострадать невинные люди. Она не знала, вызвал ли он кого-нибудь, и не могла придумать достаточно тактичный способ узнать об этом. Этой ночью они с Арчером снова отправились патрулировать город на случай, если им попадется слуга, мастер или кто-то еще. Идея была неплохая. Всем мастерам и слугам рано или поздно придется отправиться на поиски врага. Но, возможно, она была немного нетерпелива. Выходить на улицу каждую ночь означало, что ее могут увидеть и опознать, а значит, люди могли запланировать встречу с ней. Ну вот, это последний. Гарри бросил еще одного червя в стоящее рядом с ним ведро. Поскольку ведро было заполнено примерно наполовину, это давало представление о том, насколько зараженным было тело Сакуры. Гарри залечил все ее раны, порезы, заклинанием скрепления плоти, грудную клетку, заклинанием скрепления костей, а мышцы и кожу, еще одним целительным заклинанием. Гарри задумался на минуту и понял, что за один сеанс использовал практически все известные ему медицинские заклинания. «А теперь перейдем к менее приятным делам», — сказал он, и небрежно сжег червей в ведре заклинанием пламени. Он повернулся к тому червю, который оставался в живых, тому, которого он удалил первым, тому, который был в сердце Сакуры. «Легилиминс», — произнес он, и погрузился в разум червя. Червь был лишь крошечной частью большого целого. Он был мысленно связан с подобными червями по всему городу, но большинство из них скапливалось вокруг резиденции Мата. Гарри зарычал, когда понял, что находится в сознании Матазакина. К счастью, маги не практиковали окклюменцию, и единственным искусством, которым они владели, был самогипноз. Благодаря этому присутствие Гарри осталось практически незамеченным. Он вышел из сознания червя и обратился к своим четырем слугам. «Разойдитесь по городу, но оставайтесь в астральной форме и сообщите, если увидите Райдер или Матасиндзи. Я хочу знать, что Медузы не будет рядом, когда я уничтожу этот улей, который Закин называет своим домом». Все четверо кивнули и, как и сказал Гарри, разбрелись по городу. Он сам мысленно приказал сшестать невидимое и облететь город. Она сообщит ему, если найдет Медузу или Синдзи, и, будучи змеей, она будет более чувствительна к присутствию Медузы, чем остальные. Она, конечно, пожаловалась на полдюжины трупов, которые Гарри держал в пещере, но понимала, зачем они там. Гарри не рассказывал о них своим слугам, и Сасша не могла поговорить с ними и объяснить, но то, что там делалось, было большой частью плана Гарри. Чтобы Грааль появился, слуги должны были быть побеждены. Разумеется, будучи привязанным к Кастер, Ассасин, а также к Медузе, Гарри не мог позволить убить трех слуг. Ему нужна была альтернатива, и с помощью Зилрет Чайтака Адзаки ему удалось ее найти. Это был интересный опыт, и если бы кто-нибудь узнал, что они втроем вместе над чем-то работали, то наверняка забеспокоился бы о том, что у них получилось. Зилретч помог, потому что точно знал причины, для чего это, и вложил в Гарри свое время, силы и опыт. Така, узнав, в чем именно будет заключаться проект, была заинтригована. Заставить эту женщину что-то сделать, значит сделать это интересно и уникально, она просто не сможет удержаться. Така создала тела марионеток, но не человеческие, как обычно, а максимально приближенные к телам слуг. Зилретч предоставил столько праны, сколько требовалось, Така превратила ее в эфир, а Гарри помог направить в нужную форму. После этого Гарри с помощью воскрешающего камня вызвал души героев и вселил их в поддельные тела. Персей, убивший Медузу. Шака, герой народа зулусов начала 18 века. Беовульф, убивший Гринделя. Ясон, похитивший золотое руно. Тархан, этрусский герой. Хуан Ди, основатель династии Ся. Этих шестерых он вызвал с помощью камня и поместил в тела, позволив им стать похожими на слуг войны за Грааль. Затем освободил их и позволил вернуться туда, откуда они пришли. Осталось шесть тел, которые были похожи на пустых слуг. Шесть пустых слуг, которых он мог заменить на слуг, желающих пережить эту войну. Однако все было не так просто. Эти шестеро никак не были связаны с Граалем Фуюки, и уничтожение их тел привело бы к тому, что отпечатки душ просто исчезли бы. Нет, для каждого из них нужно было взять по флакону крови из малого Грааля этой войны, а это было нелегко. Младший Грааль этой войны, Ильясвиль фон Эйнцберн, имела в качестве своего слуги чертового Геракла. Геракл и в его обычном виде был совсем не тем, с кем Гарри хотел бы столкнуться, но она вызвала этого слугу в качестве берсерка. Гарри не сомневался, что если он попытается лишить Илью сознания, будь то физическим ударом или заклинанием, обезумевший слуга нападет. Чтобы удержать что-то подобное в узде, требовалось невероятно много усилий, а также невероятное упорство. Гарри никак не мог сразиться с этим чудовищем, и сомневался, что тот когда-то отходил от мастера. Кроме того, он не мог просто пойти и встретиться с ней. Вокруг замка Эйнсберн были самые лучшие ограничивающие поля, которые Гарри когда-либо видел, к тому же они уходили на несколько футов в землю, так что у него не было никакой возможности повторить то, что он сделал с защитой Дамарин, чтобы обойти их. Гарри вздохнул. Думать обо всем этом сейчас было бесполезно. Без крови он не мог связать эти тела с Граалем, и даже тогда ему пришлось бы инсценировать смерть каждого слуги, чтобы создать видимость, будто все за правду. Именно поэтому он не хотел, чтобы кто-то из мастеров видел Кастер и Ассасин такими, какие они есть, и, желательно, Райдер. Если их никто не увидит, он сможет использовать имитации слуг, чтобы притвориться представителями этих классов и умереть вместо них. Надеюсь, имитация Кастер выдержит проверку. Он потратил достаточно времени, чтобы сделать ее как можно лучше. У имитации Ассасин, вероятно, будет самая сложная смерть, которую будет трудно подделать. Этот класс не был настолько примечателен, чтобы кто-то использовал против него какие-либо атаки, что сделало бы сокрытие смерти особенно легким. С Райдер, пожалуй, было проще всего. Если бы он столкнулся с Сибир, то мог бы просто атаковать ее своими измененными патронусами до тех пор, пока она не дошла бы до того, что использовала бы против него Экскалибур. Эта атака была настолько ослепительно яркой и мощной, что он мог бы просто уйти в сторону, произнося модифицированное заклинание «Люмос», и они, скорее всего, поверили бы, что тело распалось в результате атаки. Гарри посмотрел на Сакуру и решил отнести ее в спальню, которую выделил для нее. Эта комната была здесь с тех пор, как Гарри обустроил дом. Здесь были комнаты для всех, кого Гарри мог назвать другом. Похоже, теперь Сакура станет постоянным жителем, ведь он собирался убить ее приемных деда и брата. Он моргнул, увидев что-то в руке Сакуры. Гарри был так сосредоточен на ее ранах, а затем на паразитах в теле, что не обратил внимания на ее одежду и предметы, которые могли быть у нее в руках. Он посмотрел на предмет и обнаружил, что это кукла, которую он сделал для нее много лет назад. Он улыбнулся ей, ведь наложил на нее столько защитных чар, сколько смог, и надеялся, что она будет присматривать за ней. Заклинания, наложенные на куклу, должны были действовать как защитный талисман, хотя конкретные детали от него не укрылись. Гарри влил ей в глотку противоядие от напитка живой смерти, но прежде, чем она успела прийти в себя, дал ей дозу зелья сна без сновидений. Если с Гарри что-нибудь случится, и он не сможет ввести ей противоядие, она не окажется в постоянной магической коме. Он вышел из комнаты и надел свою самую бронированную одежду. Она была сделана из шкуры Василиска и усилена мифрилом, который проходил через всю одежду и был вшит в нее в виде рун, которые были заряжены до максимума. На нем были черные брюки, ботинки, футболка, плащ, обычные перчатки без пальцев и повязка на глаза. В руке у него был посох, а из спины проросли 6 черных крыльев, которые, по словам Альтруш, делали его похожим на падшего ангела. Он взлетел и исчез из виду. В конце концов он оказался над владениями Мата и взглянул вниз. Даже с его зрением души и зачарованной повязкой на глазах трудно было определить, кто находится в доме, но он осмотрел его, как мог. В доме было множество сигнатур душ, похожих на червей, которых он извлек из Сакуры, сотни, и это мешало ему искать других. Он был благодарен за чары, которые Муди дал ему для повязки на глаза, потому что, хотя она и не была идеальной, он мог видеть сквозь несколько слоев здания и не мог найти там ни Синдзи, ни Медузу. Затем немного подождал, надеясь, что если не сама Медуза, то хотя бы один из его слуг увидит синеволосого ублюдка, и зарядил эфирную бомбу на 10. В отличие от заклинаний бомбардировки, которая выпускала энергию по прямой линии, эфирная бомба формировала всю энергию в сферу, которая двигалась медленнее, но взрывалась при соприкосновении с чем-то. Это все равно, что сравнивать высококалиберную пулю с гранатой, выпущенной из пусковой установки. Калейдоразрушитель действовал как лазер, и уничтожая все на своем пути, пока не кончалась энергия. Эфирная бомба образовывала сферу размером с голову Гарри и после взрыва расширялась наружу, уничтожая все в определенном радиусе. Конечно, Гарри не знал, насколько разрушительной она будет. До этого он использовал только трисчата, да и то лишь на практике. Тем не менее, если неусовершенствованная тройка могла создать кратер в 5 метров, а усиленная взрывным заклинанием в 9, то что может сделать усиленная на 10? Гарри держал наготове эфирную бомбу на конце своего посоха. Он знал, что она освещает его, как миниатюрное солнце, но ему хотелось покончить с этим как можно скорее. К счастью, ждать ему пришлось недолго. Лис вышла на связь, сообщив, что видела Синдзимата. Лис материализовалась перед синеволосым мальчиком и принялась колоть его копьем. Как она и Гарри надеялись, медуза оказалась рядом и защитила его одним из своих кинжалов. Лис широко улыбнулась этому и тут же снова вошла в астральную форму, но осталась рядом с Синдзи, чтобы присматривать за ним. Вернувшись к дому Мата, Гарри решил, что там нет никого, о ком бы он беспокоился, и выпустил эфирную бомбу. Он был довольно высоко в воздухе, и бомба двигалась не особенно быстро, так что через несколько секунд она коснулась крыши. Ослепительно белый свет озарил город Фуюки, словно на землю опустилось маленькое солнце. Рин, находившаяся в это время на другом берегу реки, увидела его и поняла, как близко к ее дому он был. Она выругалась про себя и велела Арчеру забрать ее и доставить туда так быстро, как только он сможет. Арчер, у которого зрение было гораздо лучше, чем у Рин, прекрасно видел, что произошло. Надо отдать должное Гарри, он действительно знал, как вызвать разрушение. Он видел чернокрылую фигуру в небе, высоко в воздухе, и ему стало интересно, какой большой кратер он оставил после себя. Шира тоже увидел ослепительно яркий свет и понял, что это должно быть как-то связано с войной за Грааль. В одиночку он не справился бы с подобным, как бы ему не хотелось это признавать, поэтому ему нужно было призвать слугу, с которым он мог бы работать, чтобы никто не погиб из-за эгоистичных желаний магов. На тыльной стороне его руки появились командные печати в форме мечей, но он не знал, как именно вызывают слугу. Он ругал себя за то, что так и не спросил Гарри или Тасаку, как это делается. Глупо было упускать этот момент из виду, но что теперь поделать? Ему нужен был слуга, а в мастерской был тот самый круг. Приняв решение, Шира поспешил в сарай, полный сломанных вещей, и быстро нашел круг, о котором знал. Он нашел его совершенно случайно и не знал, каково было его изначальное предназначение, но в магии нужно было убедить себя в чем-то, в намерении, а он очень хотел, чтобы это произошло. Положив одну руку на круг, он направил в него столько праны, сколько мог, желая найти того, кто поможет ему сохранить жизнь невинным. Ему нужен был настоящий герой, тот, на кого он мог бы равняться. Неважно, что Гарри говорил, героев не бывает, у каждого свои эгоистичные желания, он вызовет героя, он сделает это. Шира не знал, что есть кто-то, кто разделяет хотя бы часть его идеалов, кто-то, с кем он мог бы сражаться рядом, кто-то сильный, и она пришла, ответила на его призыв, ее призвали. К сожалению, по крайней мере для Шира, вызов прошел не совсем правильно, и связь между ними будет несовершенной, не позволяя ему отдать слуге прану обычным способом. Лансер тоже увидел световое шоу и присвистнул от увиденной в нем силы. Он не знал, почему, но ему казалось, что это делает не слуга. Он вспомнил того паренька, с которым он сражался в часовой башне, Гарри его звали, даже когда он не выкладывался по полной, а Гарри, как ему казалось, тоже, он получал от этого удовольствие. Не то что сейчас, когда война началась, прежний мастер был как раз в его вкусе, а нынешний, сволочь, он просто обязан был позволить Базет войти в церковь одной, она доверилась жуткому священнику, из-за чего лишилась командных заклинаний, а он был связан со священником. Проклятие. Он попытался напасть на священника, чтобы вернуть заклинание и, возможно, сделать что-нибудь, чтобы сохранить мастера, но ублюдок использовал на нем командное заклинание, чтобы остановить его. Он надеялся, что с Базет все в порядке, священник практически оставил ее умирать, но она была крепкой орешком. Лансер с подозрением посмотрел на куст, у него возникло ощущение, что за ним постоянно наблюдают, к тому же здесь было так много чертовых змей. Он мог бы поклясться, что змеи шпионят за ним и передают кому-то информацию, но мог бы сказать, что они не были чем-то фамильяром и в них вообще не было праны. Лансер вздохнул и посмотрел в ту сторону, откуда исходил яркий свет. Мастер разрешил ему пойти и посмотреть, что случилось, но велел пока ни с кем не вступать в бой, а просто наблюдать. Это было не то, на что он подписывался. Все, чего он хотел, это сражаться с сильными людьми, а до сих пор его лучшим поединком был спарринг с 13-летним мальчиком, который, хотя и был сильнее, чем ожидалось, не был достоин сражаться с героическим духом. Гарри добрался до центра города. Сейчас он парил в воздухе над мостом, разделявшим город Фуюки на две части. Он был невидим, но его можно было услышать. Напротив, он наложил на себя самый сильный сонорус, на который только был способен. Он хотел, чтобы его голос разносился по всему городу. Он глубоко вздохнул и начал шипеть. Медуза, несмотря на свою нейтральную маску, была сейчас не слишком счастлива. Ее вызвали, и прежде, чем что-то произошло, она была передана кому-то другому. Точнее, передана, это не совсем верный способ сказать, ее насильно передали от предыдущего мастера к этому. Старший из троих приказал Сакуре, ее мастеру, передать контроль над ней мальчику Синдзи, но та не сделала этого. Нет, в голосе девушки было что-то такое, что удивило Медузу. Ее обезглавили 3000 лет назад, и даже тогда ее помнили, как чудовище, так почему же ее мастер замер от узнавания? Медуза проклинала себя за то, что не сняла повязку с глаз. Она не могла видеть сквозь нее, а ей хотелось узнать, что именно в ней узнала Сакура. Как бы то ни было, она отказалась отдать своего слугу, но ее вывело из строя что-то внутри ее собственного тела, и старшее существо забрало ее командные заклинания, после чего отдало ее мальчику, у которого была всего одна командная печать. Вечером она отправилась со своим новым мастером, чтобы начать обустраивать кровавый форт Андромеды, и не ожидала того, что произошло дальше. На ее мастера напал слуга. У него не было цепей, и нельзя было узнать, что он мастер. Если только тебе не сказали об этом, так почему же на него напали? Она защитила мальчишку, несмотря на ненависть, которую испытывала к нему, и снова была удивлена. Слуга остановила нападение, после чего Медуза почувствовала удовлетворение. В этом не было никакого смысла. Мгновение спустя она ощутила мощную магическую атаку со стороны дома своего мастера и задалась вопросом, зачем это было сделано. Насколько она знала, случайные акты уничтожения имущества не были нормальным явлением в войнах за Грааль, а этот дом, очевидно, был выбран по какой-то причине. Еще больше смущал тот факт, что ни ее самой, ни мальчика, которого она сейчас называла мастером, там не было. Было ли это как-то связано с этой Лансер? Была ли какая-то причина, которая связывала их? Возможно, тот, кто напал на дом, сделал это потому, что ни ее самой, ни ее мастера там не было. Но почему? Разве цель войны не заключалась в том, чтобы уничтожить слуг? Если они не напали непосредственно на нее, то почему не на ее мастера? Через несколько минут ее ждал еще один сюрприз. По всему городу раздался голос, но он не говорил ни на одном человеческом языке. Как, кто может говорить на языке змей? Не могло быть и речи о потомках ее самой или ее сестер, все трое перед смертью были девственницами. И все же в этом голосе ощущалось что-то знакомое. Присутствие было почти таким же, как у ее сестер, хотя и другим. Может, Сфина и Вриала каким-то образом выжили? Нет, нет, это было невозможно. Она съела собственных сестер, они никак не могли выжить после этого. Но почему же тогда ее первоначальный мастер узнал ее? Почему по всему городу ощущалось знакомое присутствие? Кто это говорил на языке змей? Она прислушалась к словам, которые, насколько она знала, должны были понимать только она и змеи в городе, а их здесь было не так уж и много. Змеи всего Фуюки, слушайте меня и следуйте моим указаниям. В этом городе завелась зараза, которую необходимо уничтожить. Паразитические черви распространились по Фуюки, поддерживая существование мерзкого существа, и я хочу, чтобы их не стало. Разрывайте их на части, травите, ешьте, мне это не важно. Уничтожьте их, всех до единого, пока ничего не останется, сказал голос, и Медуза на мгновение задумалась. Когда дом был разрушен, целью была не она и не ее мастер, нет. Судя по тому, что сделала та женщина с копьем, они хотели напасть на старика, которого и ее нынешний, и бывший мастер называли дедушкой. Что ж, хорошее избавление. Чего Медуза не знала, так это того, что ее и ее мастера окружают не менее 4 слуг. Фран была ближе всех и шла чуть позади них, Лиз была слева, и не сводила глаз с Синдзимата на случай, если она сможет быстро расправиться с ним, когда Гарри появится, чтобы поговорить с медузой. Тамама шла по крышам и была готова в случае необходимости обрушить на них заклинание. Ассасин была в тенях, несмотря на то, что находилась в астральной форме и изучала синеволосого мальчика, к которому ее мастер питал такую неприязнь. Гарри убрал крылья и вернулся на землю, и теперь разговаривал со змеей, которая пыталась привлечь его внимание. Стороннему наблюдателю было бы довольно забавно увидеть, как довольно крупная змея шипит на мальчика с завязанными глазами, и увидеть реакцию Гарри на речь змеи. «Что?» – зашипел Гарри. «Наконец-то, я пыталась доставить это послание к вам домой, но от церкви до него очень далеко. В общем, ирландка, о которой вы просили нас позаботиться, в плохом состоянии. У нее отрезаны руки, и, насколько я знаю, она истекает кровью в заброшенном доме к юго-западу от церкви. Не знаю, как долго она протянет, а прошло уже немало времени», — сказала ему змея. «Проклятие!» — выругался Гарри. Сейчас Синдзи окружали четверо слуг, и, несомненно, рядом была медуза, хоть они и не могли ее видеть. Неужели ему придется отказаться от этой прекрасной возможности позаботиться о благополучии Базет? Нет, эти четверо могли продолжать следить за Синдзи, и он мог бы встретиться с ними после того, как сам осмотрит Базет. Гарри поблагодарил змею и поспешил на юго-восток, где находился лес рядом с церковью. Лансер заметил его краем глаза, и Катомини был достаточно любопытен, чтобы сказать Лансеру следовать за ним, а не идти искать тот свет, который он видел. Гарри потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до леса, а затем он начал искать тот самый заброшенный дом, о котором ему рассказала змея. Он направил свое зрение в ту сторону, ища душу Базет. Он увидел множество змей, но не увидел Базет. Он пошел по краю леса на юг, пока не наткнулся на заросшую тропинку, ведущую вглубь. Он пошел по ней и вскоре пришел к заброшенному зданию, которое вполне могло быть тем самым, о котором говорила змея. Быстро проверив все зрением души, он обнаружил, что Базет действительно находится там. Пройдя внутрь, он обнаружил свою знакомую, которая истекала кровью с полностью оторванной от тела левой рукой. Рядом находилась три фрагорака и мензурка с ее мистическим кодом. Он прижег рану, как мог, позже он сделает для нее что-нибудь, как в случае с Мари Смайт, и превратил мензурку в порт-ключ, который доставил ее в его дом. Она была без сознания, и Гарри наложил на нее оглушающее заклинание, а также усыпляющее, чтобы она оставалась в таком состоянии, пока он не разберется с остальным. Он смотрел, как она исчезает, а затем повернулся, намереваясь добраться до своих слуг и медузы. Гарри выбежал из здания, и только чувство тревоги и предчувствия заставили его броситься в сторону, прежде чем он напоролся на красное копье. Ему пришлось перекатиться и подняться, прежде чем приготовиться к бою. Он крутанулся на месте и оказался лицом к лицу с лансером, Кухулином. Он не успел ничего сказать, как ирландец бросился на Гарри. Зная, что Базет больше не его мастер, Гарри бросился на него со всех ног. У него не было времени сменить оружие, но он все еще держал на поясе 12 черных ключей. Он не мог использовать калейдоскоп, чтобы сбежать, ему нужно было оставаться неподвижным, чтобы работать с ним. Он не мог использовать одно из своих командных заклинаний, чтобы призвать одного из своих слуг. Невнимательность могла стоить ему жизни. Нет, именно сейчас Гарри находился в самом худшем положении, в каком только мог оказаться. Он мысленно позвал на помощь своих слуг, что означало, что, к сожалению, им придется пока отказаться от слежки за Синдзи, но они смогут найти его след позже, а сейчас его жизнь была в опасности. «Извини за это, Гарри, но, к сожалению, я вынужден следовать чужим приказам. Если тебе станет легче, ты – лучший боец, с которым мне до сих пор приходилось скрещивать оружие. Впрочем, ты единственный, с кем я сражался до сих пор, а мой нынешний мастер использует меня как простого разведчика», – сказал Лансер Гарри.